Глава 85. Герман. «Щенок, ты кем себя возомнил, мерзавец? Да я тебя размажу. Ты хоть представляешь, кто ее отец? Да ты себе приговор подписал всем нам, меня с матерью подставил. Ты о ком-нибудь кроме себя способен думать? Сейчас поползешь на коленях к этой девочке и будешь вымаливать прощение». Аркадий Литвинов орал так, что Герман подумал, что отца вот-вот хватит удар. Он молча слушал проклятия и угрозы, не перебивал, но в душе не чувствовал никаких угрызений совести. Эгоист до мозга костей. «А что ты хотел, пап?» — устало спросил Герман, когда из динамика телефона стали доноситься лишь возмущенные хрипы. «Решил из меня шлюху сделать? Сколько можно меня подкладывать под нужных тебе баб?» «Столько, сколько нужно», — огрызнулся отец. «Ты забыл, на чьи деньги живешь? Кто тебя с того света вернул? Всегда был никчемным идиотом, мажором. Мать тебя защищала, разбаловала. Девочка в истерике бьется из-за тебя. Влюбилась в тебя, идиота. Не понимаю, что они в тебе находят. Я избавил ее от иллюзий. Ничего больше. Если она не принимает правду, это ее проблемы». Последняя фраза явно была лишней. «Ее проблемы? Ее?» — взревел отец. «Я тебя не трогал. Послушался, мудак, твоей матери. Гера только из комы вышел. Гера только что развелся. Гера хочет создать что-то свое. А ты забыл, как клянчил у меня должность в компании? Как истерил, требовал включить тебя в правление, а теперь, значит, в кусты? Нет, родной мой, вытаскивай свою жопу и вперед на баррикады. Ты еще у нас акционер, если забыл. Потом можешь ко мне не приходить, когда твоя лабуда провалится, стартапер хренов». «Сильно прижали, пап?» — спросил Герман. В голове у него уже сформировался план будущих действий. В принципе, он давно уже знал, как должен поступить. Родители лишь ускорили его решение. Не как с Климовым было, а? Вспомнил прокурора добрым словом. Отец от души выматерился. Этим и подтвердил догадки Германа. Свято место пусто не бывает. Это понимал даже такой никчемный идиот, как он. Так что странно было радоваться смерти Климова. На его место придут другие, и не факт, что с ними будет проще. Прокурор хотя бы в дела не лез, просто имел свою долю от родственника, а теперь все по-другому. Герман понял, что отцу не сладко, когда еще был женат на Алисе. Удивился, конечно, когда вдове отдали ее долю, а потом быстро сообразил, почему. Заставили. А потом и поприжали, поди, раз такой хитрожопый, как Сабуров, сбежал, как крыса с корабля. Уж он всегда точно знает, когда жареным запахнет. «Мне очень надо, чтобы ты помог, Гера, а ты вместо этого все только рушишь. Девочка готова тебя простить, так что вперед, пора и тебе поработать». «Интересно, чем поработать?» Герман зло рассмеялся про себя. «Нет, пап, я в эти игры больше не играю. Мне и в первый раз не надо было лезть в это дерьмо, а сейчас тем более. Ты сам совсем прекрасно разберешься. Я только все сделаю хуже, в этом у меня талант. Девочка найдет себе другую игрушку и успокоится, все рассосется. Ты мой сын, твою мать, ты обязан. Если сейчас не впряжешься, можешь больше не появляться. Думаешь, не найду себе другого наследника? Уверен, что найдешь. Пап, все будет нормально. Может, не так жирно, как раньше, но ты не пропадешь». На следующий день Герман вылетел домой. С Элли он больше так и не виделся. Все распоряжения он сделал, еще будучи на отдыхе, поэтому, когда приехал, много уже было сделано. С отцом так и не увиделся, он был в Москве, решал дела. Судя по всему, довольно успешно, потому что к сыну больше не лез. Разговор с мамой оказался эмоциональный, но короткий. Она сама ушла, сказав, что подождет, пока ее сын придет в себя и одумается. Герману это было на руку. Продать студию в городе удалось за 3 дня. Цена изначально была ниже рыночной, а вот с коттеджем получилось не так быстро. Но Литвинов скинул цену на треть, так что дом в итоге выкупил на себя риэлтор. Личные вещи оставил на хранение, совсем немного забрал с собой. Уже в аэропорту все деньги за недвижимость отправил отцу с коротким сообщением. «Это за мое лечение и все остальное. Свою долю в компании передал тебе в управление. Доки скоро получишь». Матери звонить не стал. Написал лишь, что уезжает из страны и что у него все хорошо. Лучше, чем когда-либо. Мелькнула мысль позвонить Алисе, но вместо этого выкинул симку из телефона и пошел на посадку. Новости о своей бывшей жене Герман услышал только через год.